Он и не знал о существовании этого кафе в центре Москвы. Кафе принадлежало Союзу театральных деятелей, но, вопреки громкому названию, выглядело убого и пустынно. «Наташка!» — воскликнула одна из официанток. «Галка!» — обрадовалась Наташа. «Ну, как вы здесь?» «Что нам будет, ветеранам общепита? Мы любые времена переживем. Ты-то как? Все там же?» «Там же, тогда же». «А что же молодой человек?» — кивнула Галя на Левашова. «Не положит этому конец?» «Молодой человек появился только сегодня. 2 дня морочил мне голову. Я возлагаю на него большие надежды. Не знаю, оправдает ли». И к могиле покойного вместо терновых венков были возложены надежды, которые он так и не оправдал при жизни, — сумеречно продекламировал Левашов. «Вы вот что, Галя, принесите нам для начала меню». «Какое меню?» — изумилась официантка. «У нас, кроме коньяка и крабовых палочек, уже 5 лет как ничего нет. Ну, еще печенка. Тушеную капусту предусмотрительно не предлагаю». «Вот те раз!» — расстроился Левашов. «А я собирался блеснуть. Теоретически вам это удалось», — успокоила его Наташа. Они забрались в дальний угол, к двери служебного входа, хотя в этом и не было особой необходимости. Кроме них в кафе сидело человек 5-6. Появилась Галя, расставила на столе заказ. «Посидеть, что ли, с вами?» «Ты извини, Галка», — серьезно сказала Наташа, — «мы не виделись целую жизнь». «Это срок», — не смутилась Галя и исчезла. «Вы, наверное, чувствуете себя неуютно?» — спросила Наташа. «Вообще я стараюсь не злоупотреблять этим», — Левашов постучал по горлышку бутылки, — «но иногда срываюсь. И, что удивительно, особенно не стремлюсь возвращаться из этого состояния. Я никогда не думал, что так гадко быть трезвым сегодня». «Я понимаю вас», — как эхо отозвалась Наташа. «Со мной происходит то же самое». Она взяла его за руку. «Вряд ли что-нибудь переменится вокруг нас». «Вряд ли», — согласился он. «Послушай, где ты была все это время?» «Просто ты не искал меня». «Искал? Иногда мне казалось, вот-вот, это ты. До тебя оставалось каких-нибудь 2 шага, но я не делал их». «Никогда?» «Никогда. Я тоже. Это были не мы». «Я никуда не отпущу тебя. Сегодня ты бросишь все». «Брошу», — легко согласилась она. «Давай все-таки выпьем и поешь. Я за тобой поухаживаю». Она подвинула ему крабовые палочки и сделала бутерброд с паштетом. «Бедный мой Левашов, а как тебя зовут?» «Евгений». «Женя». «Правда? Как я люблю это имя! Женя, Женечка, Наташа! Ну что, выпьем?» Они выпили. «А что было главным в твоей жизни?» — спросила она. «Поиски тебя». Она смотрела выжидающе. Он задумался на мгновение, ответил коротко. «Война». «А если тебя позовут вновь, ты пойдешь?» Он молчал, глядел мимо нее. Этой женщине нельзя было врать. Никогда. Ни в чем. «Пойду». «И я не смогу тебя удержать?» «Как тебе объяснить?» «Не надо ничего объяснять. Я люблю тебя, Левашов. Все остальное неважно». Он находился в каком-то странном оцепенении. Неужели случилось то, чего он ждал всю жизнь. Он разлил коньяк, поднял рюмку. «Ну вот, мы муж и жена. С сегодняшнего дня начинается наша жизнь. Она пройдет под флагом крабовой палочки, под майонезом. Майонеза обещать не могу. Скажи, а как жена, я могу поинтересоваться, чем ты занимаешься? А ты, собственно, только и делаешь, что интересуешься. В конце концов, я выхожу замуж впервые». «Это аргумент. Я работаю оператором на одной жуликоватой, но крайне независимой студии». «Да?» — удивилась Наташа. «И что же вы снимаете?» «Рекламу, клипы». «Какие?» — он назвал. Наташа болезненно поморщилась. «Господи, какая гадость!» Она приоткрыла портьеру, посмотрела в окно. Через давно немытое стекла первого этажа были едва различимы лица совсем чужих людей. Когда человек счастлив, окружающие кажутся ему только прохожими, сказала она. А ты пробовал заняться чем-нибудь другим? Мне некого было стыдиться. У меня не было тебя. Он долго смотрел на нее, наконец сказал. Наташа, мы будем жить нелегко, может, бедно, но мы останемся собой. Ты согласна? Конечно, — ответила она просто. Потом она звонила из автомата. В автомате были выбиты стекла, тяжело поскрипывала дверь, и казалось, что все это, и металлический каркас, и пластиковый корпус телефона — было соткано из вечернего неба и звезд специально для Левашова и Наташи и растворится тотчас, как только Наташа опустит трубку. Растворится до следующего прохожего, которому будет необходимо сделать решающий звонок в своей жизни, немедленно, из первого телефона-автомата. «Сергей Борисович, голубчик, это Наташа». Передайте, пожалуйста, Ксении, что меня сегодня не будет. И завтра. Что? Да, уезжаю. Звоню с вокзала. Все понимаю, но что делать? Очень тяжело болен папа. Левашов стоял рядом, прислонившись к будке, слушал эту несусветную ложь. Наташа забарабанила пальцами по его плечу и, зажимая трубку ладонью, проговорила: «Слушай, Бог меня накажет, да?» И тут же проинформировала о реакции на том конце провода. «Ругается, на чем свет стоит». «Не отвлекайся», — мудро посоветовал Левашов. Как-никак, а он был соучастником этого грехопадения. «На месяц, не меньше». «А что мама? Мама, знаете, уже в таком возрасте. Кому-кому, а мне найти замену несложно. Я договорилась с одной девицей, она вам завтра будет звонить». «Ну что поделаешь, обидно, конечно». «И вам всего самого доброго». Она повесила трубку, ступила на асфальт, подтянулась и сказала со смутным недопониманием, обычно сопровождающим внезапное счастье: «Я свободна». Где-то далеко, над заснеженными вершинами афганских гор, вставало солнце. Левашов, Истратов и начальник заставы Богодухов сидели под навесом полевой кухни и курили, по привычке пряча огоньки сигарет за отвороты бушлатов. «Ночь, на удивление, спокойно прошла», — сплевывая на окурок, сказал Богодухов. «Через час пойду докладывать по начальству». «Во-во», — заметил Истратов, — «так и доложи. В связи с уважительным отношением афганской стороны к начальнику заставы майору Богодухову было решено его день рождения всякими идиотскими выходками не портить». Не они, так вы все испортили своими сборами. Ну, извини, усмехнулся Истратов. Скоро мы уйдем, и ты вздохнешь с облегчением. Пошел ты, знаешь куда? Знаю. Ничего, сказал Богодухов. Дай бог, вернетесь, там и погуляем. Баньку затопим. Что значит «дай бог»? Мрачно спросил Истратов. То и значит, Паша, не к теще на блины идете. Ты мне, Богодухов, — сказал Левашов, — образцового отца командира напоминаешь. Все у тебя сыты, обуты, а за подкладку фуражки набор поговорок зашит на все случаи жизни. Какой из меня командир? Мне бы джинсы с бейсболкой и куда-нибудь на Азовское море, спасателем. «Почему на Азовское?» — спросил Истратов. «Оно мелкое, в нем утонуть невозможно». Истратов поднялся. «Пойду ребят будить. Через час выходим. Ты собрался, Левашов?» «Нищему собраться, только подпоясаться, как ответил бы на моем месте майор Богодухов». «Но-но!» Истратов ушел. «У тебя рожки на 30?» — спросил Богодухов. «На 30». Богодухов взял свой автомат, отстегнул спаренные, удлиненные рожки на 45 патронов и протянул Левашову. «Возьми, мои на 45». «Спасибо». Левашов отстегнул свои рожки и протянул Богодухову. «Махнем не глядя, как на фронте говорят». «Слушай, Жека», — сказал Богодухов, — «мы с тобой друг друга 100 лет знаем. Я тебя прошу. Не будь мудаком». «В каком смысле?» «В смысле, что пошел ты нахер. Не лезь никуда. Без тебя навоюют. Там видно будет. Там уже ничего не будет видно». Богодухов встал. «У меня на этой кухне 2 поварят убило. Что ж вы ее в землю не закопаете?» «Кухню в землю не закопаешь». Богодухов смотрел куда-то поверх гор, и взгляд его был таким отрешенным и смертельно уставшим, что Левашову стало не по себе. Словно не он, Левашов, а его старый товарищ Витька Богодухов уходил сегодня в заранее предопределившую его судьбу неизвестность. И уже неотвязчиво стояли перед глазами убитые поварята. «Куплю себе дом на берегу», — задумчиво произнес Богодухов, — «побелю и звездкой, и буду слушать море. Женюсь на фантастически красивой женщине. Ты же женат». «Какое это имеет значение?» Левашов подошел к Богодухову. «Не провожай нас, но тебя к черту». «Долгие проводы, лишние слезы», — сказал Богодухов. «Женька!» «Ладно!» — махнул рукой Левашов. Они обнялись, скомканно и неловко. Богодухов ткнул Левашова в плечо, отвернулся и пошел в сторону штабного блиндажа. На мгновение Левашову показалось, что он плачет. Поезд трясло. Проводница, немолодая, измотанная дорогами, шла по вагону, держась за поручень и строго заглядывая в каждое окно, словно то, что было за окном, также находилось в ее ведении, подлежало контролю на всем пути следования. Она дошла до предпоследнего купе, постучала в закрытую дверь. «Добрый вечер. Билетики ваши, пожалуйста». «Так, Левашов, да и ты. А вы, стало быть, Левашова? Боже упаси, я Наташа». «Наташа так Наташа. И за бельишко, пожалуйста. Чаек будем пить?» «Непременно», — отозвался Левашов. «Скажите, а курить у вас можно?» «Исключительно в тамбуре». «Тамбур-то вот он». Она пространно повела рукой. Левашов тяжело вздохнул. «Видите ли...» Очень серьезно сказал он. «У меня крупозное воспаление легких, а у нее, у Наташи, откровенно говоря, вообще пневмония. «Надо же!» — посочувствовала проводница. «Что же вы с такими тяжелыми недугами в дорогу?» «Что поделаешь?» — обреченно произнес Левашов. «Мотает человека по свету, фигурально выражаясь, как осенний листок, а умирать тянет на родные места». Наташа не выдержала, рассмеялась. Проводница улыбнулась. «А дотянете до родины-то?» — поинтересовалась она. «Учтите, у меня за всю службу ни одной смертности в пути не зарегистрировано». «И не будет», — уверил Левашов, — «если в тамбур не выгоните». Проводница поднялась. «Бог с вами! Курите!» И, обернувшись в дверях, неожиданно сказала: «Эх, ребятишки, живем мы, как кошка с собакой, мотаем друг другу нервы, а жизнь-то действительно рано или поздно кончается». И вышла. Наташа откинулась на диван. «Куда едем? Зачем?» Недоуменно пожала она плечами. «Как куда? Представлюсь твоим родителям, произведу неизгладимое впечатление. В общем, сжигаю мосты, Наташка». «Так», — протянула Наташа, — «значит, в самом себе ты уже не уверен. И потом, что значит «произведешь впечатление»? Лично на меня ты произвел самое отвратительное впечатление. Просто мы повстречались в тяжелый период моей жизни». «Это запой, по-твоему, тяжелый период? А что, легкий? Попробовала бы». «Господи!» — вздохнула Наташа. «И с этим ничтожеством я собираюсь связать свою жизнь». «И не говори, Наташка!» — зевнул Левашов. «Окрутила ты меня вокруг пальца». По проходу катил тележку сонный буфетчик. Тележка была завалена бестолковой кондитерской снедью. «Желаете что-нибудь, граждане?» — флегматично спрашивал он. «У вас есть конфеты с мышьяком?» — спросила Наташа. «Для одного проходимца». «Не держим», — не отреагировал буфетчик. «Тогда шоколад вдохновение. Весь...» «Чтобы мне вдохновения до конца пути хватило, иначе я буду вынуждена сойти». Она набрала гору шоколада, раскрыла книжку и, читая, отправляла в рот аккуратные шоколадные брусочки с ореховой начинкой. Левашов лежал, прикрыв глаза и положив руки за голову, и когда Наташа позвала его, оказалось, что он давно спит. Она накрыла его одеялом, погасила свет и еще долго сидела под ночником, удивляясь внезапному счастью, изменившему ее судьбу, на которую она, казалось, давно махнула рукой. Тайга постепенно переходила в однообразную лесотундру, и чувствовалось, что там за окном очень холодно. До полярного круга оставалось совсем немного. На протяжении всей дороги пассажиров сопровождали изречения древних греков на покосившихся станционных постах белыми буквами на красном кумаче. «Азы философии», — усмехнулся Левашов. «Похоже, древние греки прочно оккупировали сознание местного населения». Показалась станция. «Вон мои!» — вскрикнула Наташа и замахала в окно рукой. Они спустились на платформу. Было действительно очень холодно. У Левашова защипало лицо, и он подумал, как, вероятно, глупо выглядит в демисезонной куртке и клетчатой кепке на таком морозе. Отец Наташи оказался крупным, степенным, мать напротив маленькой, кроткой, с еле уловимыми девчоночьими чертами лица. «Зяблик мой!» — обнял Наташу отец. «Ой, папка!» — Наташа прижалась к отцу и заплакала. «Женя!» — представился Левашов родителям. «Надежда Ивановна!» «Георгий Васильевич!» С трудом уселись в старый Запорожец, с горем пополам тронулись. «Машина у меня, — сказал Георгий Васильевич, — Наташке ровесница». Надежда Ивановна и Наташа оживленно шептались на заднем сиденье, потом прижались друг к другу и затихли. Левашов смотрел на город, заброшенный, безликий, покрытый сплошным черным налетом. «Шахтная пыль», — заметив взгляд Левашова, пояснил Георгий Васильевич. «Так и живем». Подъехали к старому четырехэтажному дому с осыпающимся фасадом. В квартире все говорило о крепкой хозяйской руке, и свежевыкрашенный пол, и высокие, отливающие матовой белизной потолки, и добротно пригнанные наличники и прочие бытовые мелочи. Все носило щемящий отпечаток глубинки, где некуда больше пойти, где дом — это и крепость, и большой зал консерватории, и кинотеатр, и последний приют. Где уважительно относятся к репродукциям Шишкина и игрушечным страстям Айвазовского, где трехпрограммный приемник на кухне и цветной телевизор в гостиной бережно накрыты мягкими плетеными салфетками, как основные источники радости и информации. Стол в гостиной был уставлен теми небогатыми закусками, на которое расщедривается короткое северное лето, хрустящими подберезовиками в глиняных плошках, копченым хариусом, резкими и острыми овощными салатами. «По маленькой с мороза», — предложил Георгий Васильевич, «а потом пельмени из-за ленины, мать у нас неповторимо их стряпает». В соседней комнате женщины разбирали подарки. Оттуда то и дело доносилось. «Вы с ума сошли, Наталья! Да ладно тебе, мам! Это же какие деньги! Ты кем мне будешь, а, Евгений?» — спросил Георгий Васильевич. «Официально никем», — ответил Левашов. «Ну, брачного свидетельства я с тебя, положим, и не спрашиваю». Левашов ответил не сразу. Мгновение он еще думал, какие убедительные слова подобрать для этого человека, и вдруг понял, что в этом доме уважают только простую ясность и искренность чувств. «Я люблю Наташу». «Ты уверен, что это всерьез?» «Ближе нее у меня никого нет», — спокойно произнес Левашов. «Никого». Георгий Васильевич смотрел на Левашова, будто сверяя его слова и мысли на каком-то невидимом детекторе. «Ты прости меня за этот вопрос. У меня ведь тоже ближе нее никого», — сказал он. «Она дождалась тебя, и слава Богу. Береги ее, если сможешь». Левашов почувствовал, что вот-вот сорвется с нужного тона. Неожиданно вспомнился отец, которого он никогда не видел, да и не знал, существует ли он на белом свете. «Наверное, существует», — подумал он об отце, как о далеком, неодушевленном и теперь совершенно ненужном предмете. Появились женщины. «Это тебе, пап?» Наташа положила на стол рубашку, галстук и запонки с золотым отливом. Георгий Васильевич перебирал подарки, с трудом представляя свое большое, с въевшейся угольной пылью тело в изяществе и блеске непривычных вещей. «И куда я в этом?» — недоуменно спросил он. «На тот свет». Но, судя по всему, остался доволен. Надежда Ивановна безостановочно подкладывала Левашову, и если бы не впечатляющие дозы Георгия Васильевича, его бы совсем сморило за столом. «Много ешь, соответственно, пей», — советовал Георгий Васильевич. «Хотя, по-моему, это говорится наоборот». «По-моему, тоже», — попыталась вмешаться Наташа. «Пап, он и так порой меры не знает. «Ну и хорошо», — отвечал Георгий Васильевич. «Он же мужик, а не облако в штанах. Будь здоров, Евгений!» И опрокидывал стопку. «Жора!» — возмущалась Надежда Ивановна. «Несешь черти что! Что человек о нас подумает?» «Все правильно он подумает, а, Евгений?» «Это верно», — неопределенно отвечал Левашов. Он любил эти широкие, непритязательные застолья, когда много пьют и вкусно едят, а в конце обязательно поют бесконечные и грустные русские песни, когда все просто и непридуманно, и говорится то, о чем сказано не раз, вспоминаются близкие, живые и давно ушедшие, война, эвакуация, родственники, живущие в далеких городах, прошедшие вечеринки и десятки других житейских дел. Сам Левашов вращался в совершенно противоположной среде, где в основном говорили о непроходящей роли искусства, политических настроениях, финансовых неудачах, свободомыслии того или иного издания, подробностях недавней премьеры, что всегда раздражало его, вызывая невольную, порой агрессивную реакцию против всей этой претенциозности, лжи и плохо скрываемого ханжества.